Алиса затаилась, расслышав крики Артура, которые становились все ближе. Она надеялась, что сумела много пройти за те часы, что бежала из дома. Лиска вскинула голову, рассматривая небо, проглядывающееся далеким окном между верхушек высоких сосен. Начинало темнеть или собирается дождь? Она выбралась из кустарника и рванула вперед навстречу очередному набирающему высоту самолету. Под гулом двигателей не слышно треска сучьев под ногами. Еще немного успокаивала она себя, прекрасно понимая, что муж намного выносливее и быстрее. Если не уйти в сторону, он найдет ее. Горькая ухмылка на пухлых губах, он всегда находит ее, что пес, идущий по запаху его самки. Еще несколько сотен метров в сторону, высокий склон впереди. Рыжик карабкалась наверх, цепляясь руками за колючий кустарник. Снова будет вся исцарапана, но это ерунда против того, что может с ней сделать Артур. Сердце громко стучало в висках, дыхание то и дело сбивалось. Еще немного, и она не выдержит бешеного темпа движения и свалится без сил. Нужно найти, куда спрятаться. Место по суше на случай дождя. Еще немного вверх, и она обомлела. Перед глазами лежала дорога. Узкая, окруженная лесом, грунтовая, но дорога. Алиса не смогла сдержать слезы, все, как она предполагала. Там, за каменистым отрывком, обязательно лежит трасса. Не может ее не быть. Она направилась в сторону, откуда летел самолет, радуясь, как ребенок. Грунтовка наверняка вела к дому, а значит, она начала плутать кругами и совсем скоро вернулась бы к дому. Ее шанс на спасение хрустел под ногами. Еще полчаса, и она выскочила на черный асфальт недавно ремонтированной дороги. В душе ликования она смогла выбраться. Спасение было не так далеко, знай сразу, куда идти. Рыжик без сил упала на колени, совсем чуть-чуть отдышаться, и можно идти дальше. Пара глотков воды, оставшейся на дне полторушки. Она смотрела в сторону, где обязательно найдет людей. Метрах в 300 впереди машины одна за другой пролетали по трассе, огороженной металлическими отбойниками. Алиса оглянулась, услышала шум за спиной. Сердце захолодело. По грунтовке не спеша приближалась машина, что привезла в дом друзей Гиреева. Она подскочила на ноги и рванула вперед, туда, где пролетали автомобили, способные увезти в Москву, к маме, Олегу, Свободе. Ноги заплетались, в животе ком холода, страх и паника накрылись головой. Только не сдаться, не упасть, осталось немного. Она тащила ноги вперед на силе воли. Машина покинула грунтовку и быстро обогнала с трудом делающую шаги Лиску. Визг тормозов, разворачивающегося на месте автомобиля, перегородившего путь, и двери распахнулись. Алиса с ужасом взирала на выскочивших наружу пассажиров. «Я же говорила!» Алина ухмылялась, разглядывая измученную соперницу. В отличие от Алисы, она выглядела на все 100. С аккуратно уложенными светлыми волосами, макияж, подчеркивающий размер больших серых глаз, яркая помада на губах и полный превосходства взгляд. «Не ожидала меня увидеть?» Рыжик сомкнула веки. Почему в ее жизни снова и снова врывается человек с подлой душой? Мало того, что разрушила ее отношения с Артуром, похитила, хотела убить, так еще и здесь появилась в самый ненужный момент. Как она могла снова оказаться рядом с блондином? Он и слова не сказал про то, кем является подруга его друга. Решил завести гарем, поставив перед фактом. Вот и верь словам изменника о большой любви и желании начать все сначала. Изменил однажды, изменит и дважды, 100% верная истина. Что ты тут делаешь? В этот раз вести себя безропотной жертвой она не станет. А на что это похоже? Алина пристально следила за каждым движением Лиски, будто читая ее мысли. «На сучку, сменившую кобеля или улегшуюся под двоих разом». Алиса усмехнулась, заметив, как взметнулись в удивлении брови темноволосого невысокого спутника-блондинки. «Тебе же не привыкать спать сразу с двумя братьями? Как это отчим тебя отпустил? Кого сношать будет?» «Заткнись, тварь!» Алина метнулась к Лиске, вытянув руки. Та увернулась в сторону, выставив ногу, и с силой толкнула в спину предательницу, полетевшую лицом на асфальт. Алиса рванула в лес в надежде, что крепыш займется Трофимовой, но не тут-то было. Тот схватил ее сзади в кольцо крепких рук и приподнял над землей, приказывая спутнице. «Открой багажник, оттуда не выберется, пусть Артурчик решает, что делать с ней, когда вернется. Я сторожем не нанимался». Алиса дергалась, пытаясь вырваться. «Посмотри, там нет чего связать ей руки и ноги». И уже Рыжику в ухо со злостью. «Не дергайся, сучка, хуже будет». Он с силой сдавил руки. «Рога решила мужу наставить, кукла рыжая». Алиса охнула. Дышать было трудно, она не переставала пытаться вырваться. надеясь на чудо, вдруг кто-то в окно автомобиля заметит, что внизу происходит что-то неладное и вмешается. Она громко закричала. «Помогите! Спасите!» Удавка рук сжалась так, что дышать стало нечем. «Что возишься?» – рычал друг Артура Алине. «Любую тряпку тащи, похоже, и рот надо заткнуть». Алиса из последних сил прохрипела. «Отпусти, сволочь, я беременная!» Он чуть ослабил хватку, но не выпустил. Алиса краем глаза заметила, как с трассы на их дорогу, на скорости, не притормаживая, сворачивает автомобиль, похожий на джип Бероева. Она хотела, но боялась поверить, что это он. Визг тормозов, и вторая машина остановилась рядом с беглянкой. Алиса заплакала, как во сне, наблюдая за происходящим. Из джипа выскочил Олег с пистолетом в руке, а следом за ним водитель. «Отпусти ее немедленно!» С трудом, сдерживаемой яростью, приказ крепышу. Тот моментально разжал руки. Алиса упала на колени, жадно хватая ртом воздух. ФСБшник в два прыжка оказался рядом. «Как ты?» Он подхватил Лиску за талию, помогая подняться на ноги. «Тебя били?» Он говорил, не опуская оружия, сверля друга Артура яростным взглядом. Пальцем не тронул. Совсем другим тоном, чем минуту назад заговорил негодяй. «Это жена моего друга, хотел подвезти до дома». Желваки ходуном ходили по скулам ФСБшника. «В багажнике?» – он кивнул напарнику. «Слава, звони смежникам. Пусть забирают похитителей Алисы Жуковой. Скажи, что здесь объявленная в розыск Трофимова». Он проследил, пока напарник застегнет наручники на руках несопротивляющегося крепыша и подошел к Трофимовой, оглядывающейся на лес. «Даже не вздумай. Догоним и заработаешь плюсом еще пару лет». Пришло время усмехаться Рыжику. «Она выглядывает Артура, он где-то там, шел за мной. Надеется, что Гиреев-старший их вытащит». «Не в этот раз», – процедил Бероев, взглянув на погружающийся в темноту сосновый бор. Алиса видела, чего ему стоило изображать безучастного спасителя. Они оба до сих пор в законных браках и не имеют права показывать чувства на глазах у свидетелей. Забота с любовью в зеленом взгляде. Ничего не болит. Рука тянулась погладить по покрытой царапинами щеке. Алиса покачала головой, делая шаг назад, боясь, что не сможет после этого сдерживать рвущие душу чувства. «Нет». «Есть, пить хочешь?» Неуместное счастье в голосе. Кто, кроме них, мог знать, что для обоих значило это спасение? Он не перестал искать, доказывая искренность чувств. Она сбежала от мужа, направляясь к нему, значит, осознала нелепость ревности. Лиска кивнула, лаская обожаемое лицо виноватым взглядом. «Да». «Иди в машину. Посмотри в карманах на заднем сиденье». Он провожал худенькую фигурку глазами, добавив, когда та уже садилась в джип. «Заблокируй двери, на всякий случай».